Эпилог. Камила. «Ты с ума сошел, Раф?» Воскликнула я, войдя в детскую. «Столько шариков я в жизни не видела! В форме сердечек, круглые с картинками внутри, звездочки и звериные мордочки. В вазе на подоконнике стояли шарики-цветочки на пластиковых стеблях, а под ним огромный букет красных роз. Со стен свисал серпантин, а диванные полки скрывались под игрушками. «Ты с ума сошел!» — повторила я со смехом. «Зачем, Раф? Ты что?» Муж довольно улыбался. «Добро пожаловать домой, Марьяша!» — сказал он и забрал у меня завернутую в розовое одеяльце дочь. Отодвинул одеяльце от ее личика. Смотреть на них без щемящей нежности в сердце я не могла. Рафаэль покачал дочь на руках и перевел взгляд на меня. «Такая крошечная». «Не такая и крошечная. Она 3600 родилась», напомнила я. Рафаэль снова посмотрел на причмокнувшую губками дочь и улыбнулся. Я потянула к себе за веревочку самый ближний шарик. Внутри на картинке был мужчина и сидящая за фортепиано девочка. Я покосилась на укачивающего Марьяшу Рафа и отпустила веревочку. «Ты счастлив?» — спросила, подойдя. Раф поднял голову. В его глазах была такая буря чувств, что сердце пропустило удар. Муж смотрел на меня и молчал. А я и слова больше сказать не могла под его взглядом. «Спасибо тебе». Голос его сел. Я прикоснулась к Рафу. Малышка на его руках и впрямь казалась крошечной. Еще меньше, чем была в действительности. Малюсенький носик, бровки, губки бантиком. «Она прекрасна», — прошептала я. «Наши дети другими не могут быть». Прошло больше 2 лет со дня, когда я вернулась в дом Рафа для того, чтобы остаться навсегда. И именно столько мне потребовалось, чтобы начать понимать мужа. Хотя время от времени я все еще задавалась вопросом, кто он. Мой мужчина. Мой ангел-хранитель или личный демон? Ответа у меня не было, и я смирилась с мыслью, что не будет его никогда. Он — мое все. Тем более теперь, когда у нас появилась дочь. Рафаэль уложил Марьяну в колыбельку и вернулся ко мне. Обнял и поцеловал в макушку. «Видишь, а ты спрашивала, зачем я сделал эту детскую. Скажи еще, что знал все наперед». «Не знал». Раф посмотрел мне в глаза и повторил. «Не знал, Ками. До Дениса я даже мысль не допускал, что у меня может быть 2 детей. Но ты все изменила». «Тебя я не изменила». Вздохнула и, приподнявшись на носочки, обвела его за шею, понизила голос. «Но я и не хочу, чтобы ты менялся. Больше не хочу». Рафаэль обхватил мою голову и поцеловал. В его руках я мгновенно превратилась в податливый пластилин, подвластный Творцу. Раф ласкал мои губы, дразнил, и я с готовностью отвечала ему. Ногтями провела по его шее и застонала. Низ живота наполнился приятным теплом. Желание потекло по венам. «Надо остановиться», — сказал Раф, оторвавшись от моих губ. Его пах стал твердым, а голос — низким. «Надо», — согласилась я, облизнув губы. «Точно надо. Придется посидеть нам с тобой на голодном пайке». «Мне ты хотела сказать». Я положила ладони мужу на грудь. Надеялась, что взгляд у меня достаточно красноречивый. Я сказала то, что хотела сказать, Раф. Может быть, ты уже перестанешь решать за меня? Он наморщил лоб, брови его сдвинулись. «Даже не думал». «Ну да, у тебя это получается само собой». Провела ладонями вниз. По груди к животу. И еще ниже. Его твердый пах оказался прямо у меня под ладонью. Раф с шумом втянул в воздух и выдохнул, когда я слегка сжала пальцы. Понимала, что дергаю тигра за усы, но не могла отказать себе. «Я тебя сейчас...» Раф рывком прижал меня к себе и принялся покусывать мочку уха. Лизнул за ушной раковиной. Поцелуями добрался до ямки у плеча. Потом вернулся обратно и прикусил сильнее. «Рафаэль!» – простонала я. «Раф!» Он не унимался. Гладил мою спину, шарил по ягодицам и талии и, не переставая, ласкал губами. Из кроватки раздался писк. Это привело в чувство нас обоих. Раф отступил, а я выдохнула, совершенно одуревшая от его прикосновения и близости. Подошла к дочери и склонилась над ней. Муж погладил меня по спине. «Я буду внизу», — сказал он с хрипотцой у меня над ухом, положив руку на мой зад. «Надо выпить чего-нибудь холодного. Очень холодного». На его губах мелькнула усмешка. Он шлепнул меня по ягодицам и ушел, а мне только и оставалось вздохнуть. «Да, я бы тоже не отказалась от чая со льдом. Или лучше, льда с чаем». Марьяна опять вскрикнула, и я дотронулась до ее носика кнопочки. «Кажется, твой папа в тебя влюбился. И знаешь, кажется, это случилось еще до того, как ты поселилась у меня в животике. Только ты не думай, что это так легко. Любовь твоего папы – это совсем не легко. Но...» Я взяла ее маленькую ручонку. «Это лучшее, что есть в моей жизни. Денис, ты и его любовь». Рафаэль. Солнце садилось, но август выдался хороший. Сухой и теплый. Оставив кофту на качелях, Камила бегала с Денисом, как самая настоящая девчонка. Не знал бы, что со дня, когда впервые увидел ее, прошло больше 4 лет, не поверил бы. Но сын был прямым тому доказательством. «Папа!» Помахал он мне, заметив, что я смотрю на них. «А что, папа?» Тут же спросила Камила. «Где папа? Пойдем?» «Пойдем», ответил он. Ками взяла его за руку и подошла. Дыхание ее сбилось после бега, щеки разрумянились. «Вот папа, а кто рядом с папой?» Денька нахмурился. «Кто?» Он задрал голову. «Сестренка?» «Сестренка, Марьяна», ответила Камила. «Марьяна», повторила она. «Скажи». «Марьяна», повторил сын коряво. Дочь спала в переносной люльке. Быстро время пролетело. Только недавно сын был немногим больше нее, а теперь с готовностью осваивал горки и качели. С каждым днем он становился все больше похожим на меня. Пока Камила была в клинике, я нашел альбом со своими детскими снимками. Лучшего теста ДНК и не придумать. «Ты теперь старший брат», сказал я ему серьезно. «Понял? Ты должен защищать свою сестру. Старшим быть большая ответственность». «Не думаю, что он тебя хорошо понял», вставила Камила. «Он понял», уверенно сказал я. «Ты понял?» «Понял, пап», глядя на меня из-под пушистых ресниц, ответил сын. Разумеется, ничего он не понял. Но кто мешает повторить? Как могло случиться, что он появился на свет? Когда Ками забеременела во второй раз, я повторно прошел обследование и сдал всю ту хренотень, которую называли анализы. Результаты не изменились. Вероятность того, что у меня могут быть наследники, была настолько мала, что не стоило и надеяться. Но Камила родила мне прекрасного парня и чудесную дочь. «Говорят, Ками», — я посмотрел на жену, — «что дети рождаются только от большой любви». «Да, наверное, так оно и есть». Она села рядом со мной на садовые качели. Положила руку на мою и повернулась. Я кивком спросил ее, в чем дело. «Я люблю тебя, Рафаэль», — сказала она тихо. «Очень сильно люблю». Сердце у меня заколотилось разом и в висках, и в глотке, и в груди. Камила еще сильнее сжала мою ладонь, а в уголках ее красивых губ появилась нежная улыбка. «Камила», — прохрипел я. «Дети рождаются только по любви», — повторила она и обхватила мое лицо ладошками. Поддалась ко мне и мягко поцеловала. Я перехватил ее руку. «Ты спрашивал когда-то, смогу ли я тебя полюбить? Видишь, наверное, я любила тебя с самого начала, просто не знала этого». «А теперь знаешь?» «А теперь знаю, Раф, точно знаю». «Ками, я люблю тебя, моя девочка, Силой сдавил ее пальцы. Боялся, что сделаю больно, но по-другому не мог. «Это я тоже знаю». Она поцеловала меня еще раз. «И я люблю!» Выпалил Денька и положил ладошки на наши колени. Одну на мое, другую на колено Камилы. Я подхватил сына и посадил на руки. Обнял Камилу за талию. «Счастлив ли я?» «Да, черт подери, счастлив! Еще как счастлив! И у счастья моего есть имя. Камила».